Глава 20. Свободен от страха. Эпиграф. Когда вы станете жить в полной зависимости от Христа, то почувствуете, что никогда еще не были так свободны от неуверенности в себе, которая то превращала вас в напыщенного хвастуна, то заставляла жалеть себя до горьких слез. Обе эти крайности были обусловлены одним и тем же – страхом перед мнением окружающих. Майер Иоанн Томас. Спасительная жизнь Христа. Он может рядиться в такие разные обличия, что обнаружить его присутствие не всегда удается. Он заставит вас и хвалиться достижениями, и находить виртуозное оправдание своим промахам. Он обратит то, что есть, просто дар Божий, в чувство превосходства над другими, но при первой же трудности задавит ощущением неполноценности. Он может вознести вас на небеса в момент признания окружающих, но он же заставит быть совершенно несчастным от самой незначительной критики. Он подстегивает вас к гонке за иллюзией успеха, которая никогда не приносит полного удовлетворения, и он же моментально парализует мыслью о неудачах. Он разрешает вам принимать в свой адрес даже незаслуженные похвалы, но не обличает, когда вы слишком сурово судите других. Вот он побуждает вас тешиться своей мнимой праведностью, а вот обрушивает на вас шквал вины и презрения к самому себе. Страх позора. Это, к несчастью, общечеловеческое наследие, рожденное рабством греха. Этот страх преследует нас чуть ли не с рождения, и до тех пор, пока мы не избавимся от него силой любви Божьей, он будет, как раковая опухоль, распространять свои метастазы в наши дела и мысли. Измерение собственного достоинства на основе дел, которые мы производим, и мнений, которые о нас высказываются, тяжелый труд. Пока вы прислушиваетесь к тому, что нашептывает ваш страх, из вас уходят силы. Он извращает представление о том, что делает Бог внутри вас и окружающих вас людей. С того самого дня, когда Адам стыдливо прикрылся жесткими фиговыми листьями, мы живем в этом страхе. Руководствуясь им, мы либо безуспешно пытаемся хоть чего-то добиться в этой жизни, либо усердно маскируем его присутствие. Но стоит войти под защиту Божьей любви, и голос страха сразу же разоблачается. Вы больше не играете по его правилам и не переживаете по поводу того, что о вас скажут. Вы определенно начинаете понимать, как живет дитя Божье на земле. Но понимают ли это все? Он был высокооплачиваемым угловым, который играл за профессиональную команду американского футбола и, разумеется, находился под постоянным прицелом репортеров. С тех пор, как он стал служить коммерческому спорту, его личные достижения оставляли желать лучшего. Говорили, что ему слишком много платят и чересчур переоценивают. В последней игре его дважды обвели, и он знал, что в прессе будет жесткий разбор полетов. Но за несколько минут овертайма он принял пас и смог выиграть тачдаун. В понедельник, во время вечернего обзора новостей, не сдерживая радости и широчайшей улыбки, он провозгласил в микрофон: «Я благодарю Господа моего Иисуса за то, что Он дал мне шанс утвердиться. Он открыл мне, что у меня достаточно веры, чтобы победить». Пока он праздновал победу, я горевал по поводу его теологии. Объявив, что гол утвердил его в вере, он оголил перед всеми свой страх позора. Можете ли вы представить, что за существование влачит этот человек, если его доверие Богу напрямую связано с успехами на футбольном поле? Мне всегда становится не по себе, когда я слышу, как профессиональные спортсмены говорят о Боге. У них Бог вырисовывается неким божеством успеха, награждающим преданного чемпиона победой. Один из спортсменов, которого я очень уважаю, сказал, что его выигрыш суперкубка стал следствием того, что он смирился и согласился играть за определенную команду. Ну а как тогда насчет других спортсменов, которых Бог привел на игру и которые проиграли суперкубок? Неужели их смирение не столь значимо или их жизни менее ценны для Бога? Другие говорят, что Бог награждает победой тех, кто воздает ему больше славы. Не потому ли мы видим, как на очковой зоне игроки падают на колени и воздают эту самую славу, но при этом жутко злятся, когда пропустят нападающего или когда мяч случайно уйдет к сопернику, давая ему преимущество в очках? Но это не их вина. Попав в высший эшелон спортивного противостояния, эти мужчины и женщины стали оценивать свою жизнь только с позиций успешной спортивной карьеры. Им пришлось так измерять собственную ценность, просто потому что все вокруг делали то же. Чтобы пробиться на высочайший уровень, им однозначно потребовалось добиваться немалого успеха. Но в дополнение к успеху они получили целый воз искаженных представлений. Возьмите, к примеру, какой-нибудь чемпионат или просто матч. Вы не сможете не заметить, что высоты выигрыша слишком высоки, а глубины проигрыша непомерно глубоки. С равноценным успехом чемпионаты можно было бы называть маниакально-депрессивными шоу. Умеренных чувств тут быть не может. Джон Мадден, уважаемый футбольный аналитик, однажды сказал так о профессиональном спорте: «Высоты побед никогда не сравнятся с потерями проигрышей. Даже второе почетное место в мировом масштабе уводит команду в тень позора, и игроки переживают личную неудачу месяцами. Болельщики также воспринимают ту же позицию гордости или унижения». Я, конечно же, не пишу сейчас приговор профессиональному спорту, просто вижу в нем наиболее подходящую аналогию нашей внутренней жизни, где подобным же образом правят достижения и падения, хотя они и не так ясно видны, как по телевизору. Каждому знакомо всепроникающее чувство позора, которое охватывает человека от собственного поступка или чьих-то слов. Лицо вспыхивает, внутри все съеживается, хочется лишь одного – скрыться от всех куда-нибудь подальше. Но это еще не все. Стыд говорит нам, что никто никогда не смог бы по-настоящему полюбить нас и принять, если бы знал, чем мы когда-то занимались и какие нас мучают тайные искушения, сомнения и желания. Разве у вас нет таких грехов, которые, как вы надеетесь, никто никогда не обнаружит? Все это заставляет работать над своим внешним мифическим образом, который, как нам кажется, сделает нас частью какого-то желанного общества. При этом мы даже не догадываемся о том, что так же поступают и все вокруг нас. Всякий раз, когда ко мне за помощью или консультацией обращается оступившийся, свое покаяние он начинает с преамбулы: «Я знаю, что с этим, наверное, никому не приходилось сталкиваться, но…» Стыд часто скрывает от нас правду о том, что не я один борюсь с этой проблемой. Однако чувство несовершенства – лишь одна сторона этой медали. Люди, ведущие себя с чувством превосходства, а также те, кому есть чем похвалиться, представляют вторую сторону и точно так же, хоть и в другой форме, реагируют на страх перед позором. Их поведение – всего лишь прикрытие сильнейшего чувства личного несоответствия, и это прикрытие обычно дорого стоит окружающим. Страх позора делает нас беззащитными перед манипуляциями. Желание быть любимыми и принятыми, быть не хуже других, является как раз тем инструментом, посредством которого мир не только выкраивает нас по своему шаблону, но и помогает нам в борьбе против других людей. Большая часть рекламы тем или иным образом обращена именно к вышеуказанным мотивациям. Организованная религия также может профессионально использовать их. Если от вас необходимо добиться определенных действий, то здесь тонко играют на ваших скрытых опасениях. Страх несоответствия не позволит вам ответить отказом. Он же является движущей силой слухов и сплетен. Это от него исходит угроза унижения. Это он может поставить нас в сторону и отбраковать по критериям несоответствия ожиданиям окружающих. Но он же обещает похвалу и одобрение в случае нашего повиновения. Такая схема поведения усваивается нами очень рано. Детей часто ставят в условия, когда любовь и похвала родителей напрямую зависят от того, насколько действия ребенка соответствуют родительским требованиям. А потом, когда дети подрастают, родители удивляются силе давления со стороны сверстников, замечая, что их чада вдруг начинают больше беспокоиться о мнении своих друзей, чем о реакции папы и мамы. А в основании все то же самое – желание соответствовать. Это желание способно удержать нас от правильных поступков и заставить сделать то, что нам однозначно навредит. Помню, в возрасте 11 лет мне вручили золотой значок в награду за беспрерывное посещение воскресной школы в течение 2 лет. Похвала, которую я получил за такое достижение, аплодисменты взрослой аудитории церкви – все это было поистине опьяняющим. Я вознесся выше всех тех, кто был менее прилежен в посещении школы, и это открыло во мне жажду как можно чаще пить из колодца славы на своем жизненном пути. Я полагал, что эта жажда была моим духовным другом, приближающим меня к Иисусу. Я не понимал, что более 30 лет она толкала меня к служению стандартам, предъявляемым ко мне окружающими. Иисус же не использовал мои страхи, чтобы произвести великие дела. Напротив, Он хотел освободить меня от этих страхов. Что же значит жизнь без страха не соответствовать? Одна история в Писании всегда удивляла меня. Женщина, чья позорная жизнь была широко известна всем в городе, вошла в дом фарисея, где местные святые делили угощение с Иисусом. Ей потребовалось обойти стол, чтобы оказаться рядом с ним и вылить дорогостоящее благовоние на его ноги, которые она затем вытерла своими волосами. Как она посмела даже приблизиться к дому человека, который ее глубоко презирал? И как она вообще решилась прикоснуться к Иисусу, когда практически все в помещении могли неправильно истолковать порыв ее любви? Может, ей следовало бы постыдиться вообще здесь показываться? Наверное, да. Но, очевидно, она была настолько тронута Иисусом и его прощением, что ее волновало только одобрение Господа, которое читалось в его глазах. Она не видела обращенных на нее негодующих взглядов. То, что возникло еще в Эдемском саду, у истоков существования человека, глубочайшее чувство стыда полностью теряет смысл в присутствии Спасителя. Женщина была освобождена от убийственной необходимости беспокоиться, что же о ней подумают окружающие. Она просто смогла сделать то, чего ей хотелось больше всего на свете. Открывая для себя, насколько вы любимы им, Вы все больше и больше привыкаете жить, не переживая по поводу того, что о вас могут подумать окружающие. Стыд действительно удерживает от греха там, где действует буква закона. Но там, где есть власть присутствия Божьего, усилия стыда становятся бессмысленными. Ваши грехи были полностью истреблены Иисусом на кресте, и потому нет уже никакого осуждения или обвинения против тех, кто живет в нем. Это чудо креста можно познавать ежедневно. Теперь у вас есть доступ к Отцу в том состоянии, в котором вы есть сейчас, без необходимости прятать от Него свои недостатки. Вы можете открыть Ему самые страшные свои секреты и научиться жить без их бремени. Он знает, что вы не в состоянии преодолеть все своими силами, и потому ждет, когда вы признаете перед Ним свои слабости и попросите помощи. Он научит вас ходить перед Ним без чувства стыда. И одновременно вы вдруг обнаружите, что можете жить без страха, так сказать, оплошать в этом мире. После десятилетий, проведенных под натиском этого страха, даже если вы не осознавали всю его скрытую силу, жизнь вдруг станет для вас неведомым прежде удовольствием. Это невероятный дар, который Даллас Уиллард описал в книге «Божественная тайна». Хотите ли вы не нуждаться в похвале окружающих и быть свободными от унижения, исходящего от их недовольства или осуждения? Разве вас не манят сила и просветление, которые позволят искренне и от чистого сердца благословлять тех, кто вас проклинает или обманывает, кто строит карьеру, наступая вам на голову, брызжет слюной, доказывая свою правоту, высмеивает вашу веру или культуру и даже убивает вас? Те, кто перестает жить под страхом стыда, могут наконец-то начать жить по-настоящему, когда снаружи то же, что и внутри. Это удивительное облегчение быть тем, кто ты есть на самом деле, и показывать миру не только свои сильные стороны, но и слабые. Люди, свободные от страха несоответствия, ставят свою сущность выше имиджа, искренность выше претенциозности, а честность выше обмана. Конечно же, такая неподдельная жизнь в несовершенном мире нелегка, поскольку сразу же найдутся желающие ею воспользоваться. Но я не встречал еще ни одного человека, который захотел бы вернуться к чему-то фальшивому, если хоть один раз попробовал настоящее. Я жил рабом своей репутации практически всю жизнь и нес ее как тяжелую ношу. Впервые я почувствовал облегчение от этой тяжести во время беседы с одной моей знакомой. Она попросила меня написать письмо, объясняющее мою роль в разрешении ее конфликта с бизнес-партнершей. Этот бизнес когда-то начался как плод дружбы двух женщин, но потом они просто не смогли работать вместе. Подруги не могли прийти к решению, как поделить свое дело, и попросили моей помощи. С самого начала я предупредил их, что мы вряд ли найдем вариант, устраивающий обеих, но зато можем поделить все так, что обе будут чувствовать себя в равной степени обманутыми. В результате нескольких часов разбирательств решение, наконец, было найдено. Полгода спустя моя знакомая, ее зовут Джилл, позвонила мне и сообщила, что бывшая партнерша распространяет среди своего окружения слухи о том, как ее обманным путем, что говорится, сделали. Джилл просила меня написать письмо, в котором был бы описан весь процесс, через который мы прошли. Да так, чтобы доказать, что эти слухи – просто ложь. «Конечно, я могу это сделать, Джилл», – сказала ей по телефону. «Но сначала попробуй увидеть ситуацию с другой точки зрения. Она может быть для тебя хорошей возможностью избавиться от всякой репутации. Я помню, что даже мотнул головой. Как это я так высказался, к своему собственному удивлению? Дело в том, что 4 предшествовавших тому года я тоже был жертвой слухов, распространяемых обо мне и моей семье людьми, которые хотели дискредитировать мое служение. Я очень часто писал опровержения на ложь, которую разносили обо мне, но всякий раз Бог не допускал мне их обнародовать. Я желаю, чтобы ты прекратил служение своей репутации и доверился мне, словно говорил он. И я вспомнил, что Иисус позволил себе жить без оглядок на репутацию. Это был самый сложный период моей жизни. Как же я мог осмелиться предложить кому-либо еще пройти аналогичный путь? Но в то самое утро я вдруг осознал, насколько эти 4 года расширили в моей жизни степень свободы, исходящей от Небесного Отца. Если кто-то не понимал моего служения или верил в распространяемую обо мне ложь, то эта проблема была не моей, она переходила в руки Бога. Моим делом было просто исполнять то, что Он мне поручал, не заботясь о том, чтобы защищать себя или нравиться всем в процессе. А теперь я наслаждался плодами этой свободы. Я хотел, чтобы и Джилл обрела то же самое, несмотря на ее искреннее удивление такому предложению. Я рассказал ей о себе и закончил такими словами. «Джилл, пытаясь сохранить свою репутацию, ты всякий раз будешь становиться рабом любого, кто захочет распространять о тебе слухи. Тем, кто хорошо тебя знает, никакие письма не нужны. А тем, кто тебя не знает, все равно ничему не поверят». Мне не пришлось писать писем, а Джилл открыла для себя невероятную радость жить в свободе от общественного мнения. Я знаю, насколько это трудно, но когда вы понимаете, что Бог возлюбил вас полностью и безоговорочно, и что ваша репутация в надежных руках, то вы никогда больше не станете добиваться признания у других. Эта свобода будет не только восхитительным благословением на вашем жизненном пути, она явится ключом к умению любить людей настолько же, насколько вы возлюблены сами. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Послание Иуды, 24-25 стих. Вопросы к главе 20. Поразмышляйте над этим. Задайте Богу вопрос о том, как основанное на страхе провалиться поведение дает о себе знать в ваших с Ним отношениях. Просите Его указать вам, когда хвастовство, обвинение, сплетни, жалость к самому себе и беспокойство о том, что подумают люди, заставляют вас доказывать свою значимость вместо того, чтобы просто жить в нем. Также попросите Его открыть, в каком случае ваши механизмы прикрытия наносят вред вашим отношениям с людьми. Просите Бога приблизить вас к себе, чтобы не было необходимости продолжать жить в плену у стыда. Вопросы для обсуждения в группе. Поделитесь в группе, каким образом проявление стыда действует в вашей жизни. Какие механизмы прикрытия наработаны у вас? Каким образом изменилась бы ваша жизнь, если бы вы беспокоились больше о том, что думает о вас Бог, нежели кто-либо еще? У всех нас в головах периодически звучат одни и те же напевы нашего страха перед обществом. Уделите некоторое внимание тому, чтобы услышать то, что о вас думает Бог, и что он желает до вас донести.